За пределы выходят враждебные акты США против Корейской Народно-Демократической Республики и произвол комиссии санкций против КНДР при Совете Безопасности ООН. В этой связи постоянное представительство КНДР в ООН распространило 11 мая официальное сообщение, освещающее позицию правительства нашей республики. В нем отмечается: в эти дни при подстрекательстве США комиссия санкций против КНДР при Совете Безопасности ООН, что ни день устраивают в ООНовском штабе небывалый доселе закрытый брифинг по региональным группам. Таким образом, она глупо добивается интернациональной санкции против КНДР. США с яростью упрекают многие страны за их пассивный подход к исполнению резолюции о санкциях против Северной Кореи и открыто шантажируют их, твердя, что, мол, санкциями накажут тех, кто не исполняет или не обращает внимания на исполнение указанной резолюции. Сам этот факт наглядно показывает незаконный и пристрастный характер резолюции о санкциях против КНДР, этой выдумки США. Тем более комиссия санкций против КНДР отрицает статьи резолюции, которые якобы не окажут отрицательное влияние на жизнь населения, и, расширяя толкование, описывает даже регулярную торговую сделку между странами и менеджерство в области общественного питания как нарушение закона. Это точь-в-точь злоупотребление властью. Прежде чем навязать кому-то исполнение резолюции о санкции, Совет Безопасности ООН должен разумно задуматься над причинами неверного исполнения своей резолюции. Если Совет Безопасности ООН считает справедливой свою резолюцию, то он обязан устроить международный форум юристов, призванный осветить юридическую основу санкций против КНДР, чего не раз требовала последняя от секретариата ООН. На этом форуме должна быть освещена юридическая состоятельность исполнения резолюции о санкциях против КНДР. Правительство нашей республики всесторонне отвергает безумные враждебные акты США и комиссии санкций против КНДР при Совете Безопасности ООН, совершаемые под вывеской санкций против нас, квалифицируя их как суперкрупные аморальные преступления тех, кто игнорирует даже элементарные международные правила и общедоступные знания о внешней торговой сделке, надревается лишить КНДР суверенитета, а ее народа права на выживание и навеки повернуть их вспять к мрачному веку, отмечается во официальном сообщении.